Когда британские исследователи применяли гестаповские методы в Малае, то это происходило в основном на линии фронта, часто во время допросов в стиле возмездия с целью наказать пленников, в отличие от допросов с целью получить информацию, которые проводили главным образом следователи особого отдела. Справедливости ради следует сказать, что Ми-5 не воплотила в жизнь полученные уроки по ведению эффективных допросов в Малае. Однако в равной степени справедливо будет заметить, что при незначительном количестве офицеров Ми-5 в Малае и большой численности сил безопасности, гражданских и военных, действующих в этой колонии, неудивительно, что Ми-5 не удалось обучить всех их своим хорошим методам. Тем не менее, она изо всех сил стремилась научить местных офицеров особого отдела лучшим методом ведения допросов S&P, как нужно их раскалывать и превращать в двойных агентов. Мортон и Гай Медок создали Центр сбора подробной разведывательной информации объединенных разведывательных служб CSDIC и школу для обучения служащих особого отдела Малайи неподалеку от Куала-Лумпура, расположенную в местности, покрытой буйной растительностью, где паслись коровы и слоны. Эта школа выполняла функции разведывательной школы, где офицеры особого отдела читали лекции по истории КПМ и Минь-Юаня, обучали тому, как нужно внедрять в них агентов. А офицеры Ми-5 рассказывали о науке разведывательной работы. К июню 1954 года Ми-5 и SIS совместно разработали обучающую Библию для сотрудников служб по безопасности в Юго-Восточной Азии. Ее составил офицер Ми-5, прикомандированный к SIFE по фамилии Сатклифф, и влиятельный офицер SIS, работавший в то время в Сингапуре, Морис Олдфилд, который позднее поднимется по карьерной лестнице и возглавит SIS. За 1953 год Сатклифф провел 11 обучающих курсов для сотрудников службы безопасности в Малае, Сингапуре, Бирме, Индии и Индонезии. Он пытался привить своим слушателям взгляды Ми-5 на то, как лучше всего руководить двойными агентами, особенно на тщетность применения физического насилия. Не является совпадением то, что у британской разведки появились успехи в Малае, когда, по выражению одного высокопоставленного полицейского чина, в 1954 году стало меньше избиений. В мае 1956 года был проведен еще ряд обучающих курсов для офицеров особого отдела Малае в Кучинге, на этот раз офицером Ми-5 по имени Эллиот. Укрепить дисциплину во время допросов, особенно тех, которые проводили на передовой, куда были стянуты подразделения изо всех вооруженных сил Великобритании, равно как и из ряда государств Содружества, это было легче сказать, чем сделать. На самом деле это было трудно, даже когда у Ми-5 был сравнительно прямой контроль над следователями. Известно, например, что Ми-5 совершенно не сумела внедрить свои инструкции по ведению допросов в межведомственном центре задержания и допросов, который существовал в послевоенные годы в оккупированной Германии под началом никого иного, как подполковника Робина Стивенса по прозвищу «Оловянный глаз», который так успешно руководил в годы войны лагерем 020, по большей части благодаря введенному им строгому правилу не применять насилие. В отличие от лагеря 020, центр задержания в Германии, расположенный в тихом и живописном курортном городке Бад-Нендорф, был укомплектован дознавателями из военных и гражданских служб союзников, многие из которых были чрезвычайно плохо обучены. В результате отсутствия дисциплины зимой 1946 года В этом центре разразился ужасающий скандал из-за применения пыток, от которых погибли двое заключенных, а несколько других сделали попытки совершить самоубийство. Один немецкий заключенный, подвергнутый такому бесчеловечному обращению со стороны британских дознавателей, пытался совершить самоубийство, проглотив ложку. А когда его привезли в госпиталь, ему пришлось ампутировать 4 пальца на ногах, которые он отморозил, находясь в ледяной камере. И хотя военно-полевой суд снял со Стивенса личную ответственность за смерть заключенных и дурное обращение с ними, этот скандал был поразительным примером неспособности Ми-5 заставить выполнять свои собственные инструкции по ведению допросов. На самом деле уроки, извлеченные из опыта Ми-5 во время войны, были подтверждены бесчисленными примерами из истории, которые показывают, что применение физического насилия дает недостоверную информацию. Отчасти причиной того, что Ми-5 не удалось добиться исполнения инструкций по проведению допросов в Малайи, в результате чего имели место допросы с применением насилия, была слабая дисциплина среди дознавателей. Даже когда этот вопрос дошел до особого отдела в Малайи, над которым у Ми-5 был самый непосредственный контроль, он не смог оградить каждый допрос от насилия. Что уж говорить о тех допросах, которые проводили другие подразделения сил безопасности. Некоторые исследователи прибегали к третьей степени воздействия просто из-за садистских наклонностей или мстительности, а на других, возможно, оказывало влияние их окружение. Спустя годы 2 печально известных эксперимента, проведенные американскими психологами Стэнли Мильграмом и Филиппом Зимбардо, продемонстрируют, что обычные люди могут поддаться влиянию и начать применять насилие, когда считают, что это делать правильно, и могут прибегать к исключительно жестким мерам воздействия на арестованных. Однако были и более глубокие системные причины применения пыток в Малайи. Одной из основных проблем было то, что, несмотря на введение с 40-х годов Международного закона о правах человека в Женевскую конвенцию и другие соглашения, в то время правительство Великобритании не придерживалось единого стандарта проведения допросов в своей империи. Точки зрения различных департаментов Великобритании, военных и колониальных администраций на то, как следует допрашивать людей, арестованных во время проведения операций по подавлению восстаний, очень сильно отличались друг от друга. Официальные инструкции британской армии, например, строго запрещали применение мер физического принуждения, однако ее подразделения, находившиеся в полевых условиях, по-видимому, относились к ним как к необязательным для исполнения. В результате такого отсутствия единообразия в Малайи и во время чрезвычайного положения в других колониях британские и местные служащие сил безопасности были готовы к злоупотреблению властью. Нежелание Великобритании стандартизировать практику проведения допросов длилось довольно долгое время. Душераздирающее свидетельство применения пыток было представлено в 60-м году государственным служащим, который вспоминал свою подготовку в разведывательном подразделении, которую он получал в 49-м году. «Мой взвод, помимо всего прочего, обучали тому, как нужно допрашивать пленных. Нам говорили, что в определенных случаях, вероятно, будет необходимо применять к ним различные виды физических пыток. Пытки, которые нам описывали, имели то преимущество, что не оставляли видимых следов, которые могли бы заметить представители Международного Красного Креста, и включали избиение пленного, тело которого обернуто мокрым одеялом, вливание в него воды и прижатие к раскаленной плитке. Наш инструктор, сержант разведывательного корпуса, говорил нам, что видел, как такие пытки применяли к японским пленным в Бирме. С тех пор мне и другие военнослужащие говорили, что такие методы рекомендуют уже года три, и есть все причины полагать, что этому по-прежнему обучают и в настоящее время. В 1970-х годах правительство Великобритании вплотную подошло к освобождению от ответственности за применение пыток, когда Объединенный центр разведслужб в Лондоне, который обычно брал на себя роль доброго дядюшки, согласился на применение 5 методов проведения допросов в Северной Ирландии, включая помещение человека в неудобное положение и лишение сна. 5 методов были отменены лишь после возмущения общественности и выигранного дела против правительства Великобритании в Европейском суде по правам человека. Особый отдел в Малае достиг больших высот в искусстве проникновения в ряды партизан. Из таких агентов самыми успешными были те, которые были завербованы без применения мер физического воздействия на допросах. Один такой случай был раскрыт летом 1953 года, когда Чин Пено, который с трудом пробираясь через самые густые джунгли в мире, добрался до Грика в Северной Малайи у границы с Таиландом, чтобы создать там свой новый штаб, сказали, что среди его людей, вероятно, есть предатель. Он вспомнил, что в прошлом году проведению запланированных партизанских операций англичане помешали еще до того, как они были начаты. Враги обнаружили и захватили запасы оружия, боеприпасов и продовольствия. Главные партийные руководители были преданы и арестованы. Предатель, которым был секретарь местной партийной организации, был вскоре выявлен, а в кармане его рубашки был найден чек британского правительства на 50 тысяч долларов. Неясно, что с ним стало, хотя, скорее всего, он был казнен. В конце 1954 года Чин Пен был вынужден перенести свой штаб еще глубже в джунгли через тайскую границу. Один двойной агент особого отдела Самбандха Муртхи, который сдался англичанам в 1955 году в районе Клуанг, наводненном коммунистами, в Джахоре, принес такую важную информацию о вооруженных силах коммунистов, что позже был награжден медалью Георгия на секретной церемонии, проведенной в Королевском дворце в Куала-Лумпуре. Темплер поделил Малайю на зоны на основе районов, в которых коммунисты проявляли значительную активность – черные зоны, некоторую активность – серые зоны, и где никакой такой активности они не проявляли – белые зоны. Успех его стратегии показывает тот факт, что ни одна белая зона не превратилась в черную. Некоторые дискуссии, проходившие в то время на Уайт-Холле, смысл которых подхватили впоследствии историки, наводили на мысль о том, что имело место постоянное движение от черных зон к белым, по сути, движение к миру и цивилизации. Однако это не дает верное представление о жестоком и деспотичном характере власти Великобритании в Малайи при чрезвычайной ситуации. В реальности стратегия Темплера делала жизнь в черных зонах такой тяжелой для местного населения, чтобы люди никогда не захотели вернуться к ней и выдавали бы партизан из-за коллективного наказания, которое они должны были за них нести. Черные зоны были местом деятельности карательных отрядов, в то время как проживание в белой зоне имело значительные преимущества для ее жителей. В них не действовал комендантский час, ситуация с продовольствием не была такой острой, уровень нормальной жизни во многом был восстановлен. Так что в таком случае это была история не столько об организованном движении к цивилизации, сколько о соучастии, явившемся следствием суровых мер, которым было подвергнуто местное население. Термин «малоинтенсивная война» не оценивает должным образом чрезвычайно ожесточенные боевые действия в Малае, которые на самом деле были совсем другой войной. документы из секретного колониального архива, хранящиеся в Хенслоу-парке, показывают, что персонал служб безопасности в Великобритании эффективно применял стрельбу на поражение в Малае. Ежемесячные доклады, выпускаемые начальником разведки о подрывной деятельности, указывают на то, что уничтожение террористов было широко обсуждаемой темой. Один доклад, написанный в мае 1957 года, демонстрирует, что успех измерялся количеством убитых повстанцев. Общее число убитых террористов в этом месяце чуть больше, чем в апреле, но среднее количество – один коммунист-террорист в день – все же чуть ниже, чем 32 человека в месяц в течение первых 5 месяцев этого года. Ежемесячная средняя цифра за весь 56 год составляла 39 убитых. Воодушевляющим было уничтожение 9 коммунистов-руководителей, трое из которых были ранга Государственного комитета. Большинство коммунистов-руководителей – это люди с опытом проведения подрывной деятельности еще до введения чрезвычайного положения и таким образом являются теми самыми людьми, которых, согласно существующей политике КПМ, направленной на сохранение сил, следует сохранять для новой политической кампании по проведению диверсионной работы, которая является главной целью партии. В общей сложности британские вооруженные силы убили в Малае 6697 бандитов, или коммунистов-террористов, не все они воевали. При этом погибли 1865 бойцов сил безопасности и полицейских и 2473 гражданских лица. Однако эти цифры не дают должную оценку дезорганизации общественной жизни и беспорядков, которые сопровождали боевые действия и были вызваны главным образом арестами, задержаниями и вынужденным переселением в так называемые новые деревни. Трудно измерить общественную травму, которую причиняла такая политика, но она была явно острая. Помимо насильственного переселения, силы безопасности на земле Малайи, как известно, творили зверства, давали волю произволу, убивая одних и щадя других. Убитым мятежникам отрубали головы, руки, очевидно, по той причине, что карательным отрядам в джунглях было слишком обременительно тащить целые тела в штаб для снятия отпечатков пальцев. В некоторых случаях обезглавливание, предположительно, совершали и банские охотники за головами, хотя это вряд ли объясняет фотографии, на которых британские солдаты позируют с отрубленными вражескими головами как трофеями. Справедливо будет сказать, что эти варварские действия совершались ввиду характера войны в Малае, которая была жестокой и доводила людей до озверения. Однако неизменно непосредственная причина зверств была та же самая, что и в Палестине. Существовал порочный круг насилия, в котором действия сил безопасности, акции в ответ на эти действия, а затем репрессии, сменяли друг друга. К этой пагубной смеси, как и в Палестине, добавлялось применение подразделений особого назначения, которые часто действовали далеко за линией фронта, в тылу врага, отрезанные от линий коммуникации, центрального командования и контроля, и создавали ситуации для обострения насилия и репрессий. Один из самых печально известных инцидентов произошел вскоре после чрезвычайной ситуации 11-12 декабря 1948 года. Группа солдат из 2-го батальона шотландского гвардейского полка убила 25 работников каучуковой плантации в Батанг-Кали, Селангор, при весьма сомнительных обстоятельствах. Солдаты утверждали, что эти люди были бандитами, но были убиты подозрительно быстро после засады, в которой погиб один из их однополчан. Многие тогда назвали этот инцидент убийством из мести, хладнокровным зверством. Странно, но правительство Великобритании приняло решение не проводить общественное расследование. Генеральный прокурор Малайи, сэр Стаффорд Достер Саттон, провел расследование, но по сей день его результаты не опубликованы. Военнослужащие шотландского гвардейского полка настойчиво отрицали, что действовали незаконно, хотя эти убийства так и не получили должного объяснения. Этот эпизод наводит на мысль об официальном укрывательстве, что, по-видимому, подтвердили последующие независимые расследования. Правительство Великобритании начало расследование этого дела в 1970 году, в котором принимала участие группа следователей из Скотланд-Ярда под руководством Фрэнка Уильямса, детектива, сыгравшего ключевую роль в расследовании большого ограбления поезда, ограбление почтового поезда в графстве Бакингемшир в 1963 году, когда было похищено более 2 миллионов фунтов стерлингов, примечание переводчика. Это расследование было отложено пришедшим к власти правительством консерваторов, якобы ввиду отсутствия улик. В том же году газета People привела слова одного из солдат, фигурировавшего в этом инциденте, который сказал: «Как только мы начали стрелять, мы словно обезумели. Помню, что вода стала красной от их крови». Полиция Малайзии провела расследование в 90-х годах, результат которого получили Иоанн Уорд и Норма Мирафлор, авторы книги «Убийство и обман в Батанг-Кали». В 92-м году BBC сняла документальный фильм «Хладнокровно», в котором единственный доживший до этого времени солдат шотландского гвардейского полка, участвовавший в инциденте, отвечал на вопросы и утверждал, что у них был приказ на массовое убийство, который потом стали замалчивать. Инцидент в Батанг-Кали снова оказался в центре внимания средств массовой информации в мае 2011 года, когда адвокаты, представляющие семьи жертв, начали судебный процесс с целью заставить правительство Великобритании обнародовать все документы об этом массовом убийстве, которые имеются в его распоряжении. В сентябре 2012 года высокий суд в Лондоне постановил, что правительство должно начать расследование инцидента в Батанг-Кали, и на момент написания этой книги правительство Великобритании по-прежнему отказывается признавать, что у него есть какие-то документы, имеющие отношение к этой резне. Удивительно, что таких документов нет среди «утерянных» в кавычках документов Министерства по делам колоний, которые до недавнего времени размещались в совершенно секретном здании британского правительства в Хенслоу-парке в Бакингемшире. Учитывая то, что правительству потребовался такой долгий срок, чтобы признать пребывание утерянных документов в Хенслоу-парке, его утверждение, что оно не располагает никакими документами об инциденте в Батанг-Кали, вызывает скептицизм. В 49 году тогдашний высокий комиссар сэр Генри Гурни признал, что армия Великобритании нарушает закон в Малайи почти каждый день. Нападение в Батанг-Кали кажется поразительно похожим на массовое убийство вооруженными силами США людей в Ми-Лае во Вьетнаме в 68 году. Чин Пен, вероятно, был прав, когда назвал это умышленным массовым убийством. Один британский полицейский, который прибыл на место бойни вскоре после нее и сфотографировал его, был уверен, что люди, тела которых он увидел, были не террористами, а невинными гражданскими лицами, работниками каучуковой плантации. Жестокая кампания Великобритании по подавлению восстания в Малайи в конечном счете увенчалась успехом, если успех заключается исключительно в том, чтобы уничтожить врага с помощью широкомасштабного вторжения в колонию вооруженных сил. На пике своего существования Малайская народно-освободительная армия насчитывала около 7 тысяч бойцов, тогда как у англичан было 3 батальона, 10 тысяч полицейских, 6 батальонов гуркхов и 2 полка малайцев, что давало им численное превосходство над партизанами приблизительно 5 к 1. Наземные операции англичане проводили при поддержке авиации, в которой к 50-му году имелись бомбардировщики «Линкольн», размещенные в Малайи, способные сбрасывать тяжелые 10-тысячефунтовые бомбы. Пилоты ВВС позднее вспоминали, что смотрели, как их бомбы падают в густые джунгли, выжигая деревья и уничтожая все на своем пути. Общая стоимость боевых операций в Малайи была огромна для послевоенного правительства Великобритании, которое, по сути, было банкротом и зависело от займов США. К концу 1948 года оно тратило в день 300 тысяч долларов на ведение войны в Малайи, а к концу 1951 года стоимость содержания и управления войсками взлетела вверх и достигла 48,5 миллионов фунтов стерлингов. Возмещение этих колоссальных расходов обеспечивал бум в каучуковой и оловянной отраслях промышленности, случайно возникшей из-за длившейся в то время Корейской войны. Война, таким образом, оплачивала расходы на другую войну, а один военно-индустриальный комплекс кормил другой.